Глава третья. Возвращение на родину. Исполненные смутных, но заманчивых ожиданий, 27 апреля 1899 года, примечание, все даты, относящиеся к России, здесь и далее по новому стилю. Конец примечания. В 3 часа дня Андреас, Соломе, ее муж и Рильке прибыли в Москву. Был Великий Четверг, середина Страстной недели. Город готовился к празднику Воскресения Христова. В православных храмах светились лампады, совершалась божественная литургия, пелись псалмы и молитвы, молящиеся стояли с горящими свечами. Путешественники остановились в большой московской гостинице на Воскресенской площади напротив Иверских ворот. Примечание. Ныне Манежная площадь. Конец примечания. Из окон гостиницы открывался вид на Кремль и часовню Иверской Богоматери. Через 25 лет в беседе с польским переводчиком Витольдом Гулевичем Рильке вспомнит о первых часах своего пребывания в Москве. После короткой передышки в гостинице я сразу же, несмотря на усталость, отправился в город. И вот на что я набрел. В сумерках проступали очертания гигантского храма, в тумане по сторонам его возвышались две маленькие серебряные часовни. Примечание. Так сохранила память Рильке два шатра над Воскресенскими воротами, сооруженными в 1680 году, уничтоженными в 1929 году и восстановленными в 1995. На ступенях же расположились паломники, ожидавшие, когда откроются двери. Это необычное зрелище потрясло меня до глубины души. Впервые в жизни мной овладело невыразимое чувство, похожее на чувство Родины, и я с особенной силой ощутил свою принадлежность к чему-то. Бог мой, к чему-то такому, что существует на свете. Это признание весьма примечательно. Оно свидетельствует, что уже первые часы пребывания в России стали для Рильке духовным событием, во многом определившим его дальнейшую жизнь. На другой день Рильке отправляется на Мясницкую к Эль-О Пастернаку. Он застает художника в мастерской, передает ему рекомендательное письмо от общих знакомых. О первой их встрече художник расскажет через 3 десятилетия в своих воспоминаниях. Через Пастернака Рильке знакомится со скульптором Паулу Трубецким, мастерская которого размещалась в том же доме. Примечание. Пауло Павел Петрович Трубецкой, 1867-1938, князь, скульптор. Детские и юношеские годы провел преимущественно в Италии, мать итальянка. Работал в России в 1896-1906 году. Приехав в Москву, Трубецкой первоначально расположил свою мастерскую в пристройке к зданию училища живописи, ваяния и зодчества, в котором жила семья Эль-О Пастернака. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни, вспоминал Борис Пастернак в автобиографическом очерке «Люди и положение». Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской. Пастернак Б. «Воздушные пути. Прозы разных лет». Рильке познакомился с Паулом Трубецким в Москве в апреле 1899 года через Эль-О Пастернака. Знакомство возобновилось в Париже в феврале 1906 года. В письмах к жене от 13 и 15 февраля 1906 года Рильке упоминает, что завтракал у Трубецкого вместе с Роденом. Конец примечания. Поскольку Пастернак был в ту пору тесно связан со Львом Толстым, в журнале «Нива» печатался на протяжении 1899 года роман «Воскресенье» с его иллюстрациями, он попросил Льва Николаевича принять гостей из Германии. И вечером того же дня супруги Андреас и Рильке навестили Толстого в его московском доме в Хамовниках. «Вчера мы были приглашены на чай к графу Льву Толстому», рассказывает Рильке 29 апреля в письме к матери, «и провели у него 2 часа, испытав глубокую радость от его доброты и человечности. Мы были тронуты трогательной простотой его любезности и словно благословлены этим великим старцем, способным так по-юношески и проявлять свою доброту и сердиться. Это выше всяких слов». Слово «сердиться» требует пояснений. Насколько можно судить, разговор Толстого с его немецкими гостями касался в первую очередь религиозной темы. По-видимому, Рильке и Андреас Соломе с восхищением говорили о своих первых московских впечатлениях, о маленькой Иверской часовне, переполненной молящимися, о толпах народа на улицах и перед церквями и тому подобное. Нетрудно предположить, что у Толстого, отрицавшего обрядовую сторону православия, такие восторженные речи могли вызвать лишь раздражение. Это подтверждается словами Андреас Соломе, вспоминавшей уже после смерти Рильке, «И хотя Толстой самым настойчивым образом внушал нам не поклоняться русским суевериям столь неистово, как простой народ, но когда мы возвращались от него, нас встретила пасхальная ночь могучим гулом кремлевских колоколов». Точности ради следует отметить, что пасхальная ночь, если иметь в виду ночь на светлое воскресенье, началась не в тот вечер, когда они были у Толстого, а в следующий, 29 апреля. Вечером этого дня путешественники посетили Эль-О Пастернака на Мясницкой, осмотрели мастерскую Паула Трубецкого, а ночь провели в Кремле, наблюдая торжественное богослужение. Святая ночь произвела неизгладимое впечатление на восприимчивую натуру Рильке, потрясла его до глубины души и навсегда осталась в его памяти как одно из глубочайших переживаний его жизни. Позднее Рильке скажет, проникновенно и просто, «Это была моя Пасха, и я думаю, мне хватит ее на целую жизнь». В ту незабываемую московскую ночь ему была подана великая весть о воскресшем Боге. Стоя в Кремле со свечкой в руках и слушая перезвон колоколов Ивана Великого, поэт, уже внутренне подготовленный к этому событию, чувствовал себя потрясенным. Ему казалось, что в нем воскресает вера в себя и свою духовную миссию, что к нему после долгих лет тревожной и запутанной юности, из письма к А.С. Суворину от 5 марта 1902 года, вновь возвращается чувство того самого живого Бога, который говорил о себе в видениях Христа «Я детство, я воспоминание». На своем поэтическом языке Рильке называл это узнаванием, возвращением на родину и тому подобное. «Когда я впервые приехал в Москву», писал он в апреле 1904 года шведской писательнице Эллен Кей, «все показалось мне известным и давно знакомым. Это случилось в Пасху, и отозвалось во мне. Моя Пасха, моя весна, мои колокола, город моих самых далеких и глубоких припоминаний, непрерывно манящее возвращение. Родина». О том, как протекало изо дня в день путешествие Рильке по России, как и о других событиях его жизни того времени, к России не относящихся, позволяют судить лаконичные пометы Эль Андреас Соломе, сделанные в ежедневнике или календаре, который она вела с перерывами, начиная с 1893 года до самой смерти. Примечание. Ксерокопии календаря Эль Андреас Соломе были предоставлены в наше распоряжение в конце 1970-х годов Эрнстом Пфайфером, душеприказчиком Эль Андреас Соломе, ее биографом, издателем ее сочинений и писем. В дальнейшем цитируется без отсылок. Конец примечания. Из этого источника можно, например, узнать, что в течение первых московских дней в апреле-мае 1899 года Рильке и Лу неоднократно бывали в Кремле, поднимались на колокольню Ивана Великого, прогуливались с пуделем, Лу взяла его с собой в путешествие, в Александровском саду, ездили на Воробьевы горы, посетили храм Христа Спасителя, побывали в Новодевичьем женском монастыре на Девичьем поле 30 апреля и Симоновском мужском 1 мая. 2 мая путешественники осмотрели картинную галерею П. и С. Третьяковых и дом бояр Романовых на Варварке. Памятник стародавнего боярского быта и обихода, реставрированный и открытый в 1859 году. Утром 3 мая 1899 года путешественники прибывают в Петербург. Супруги Андреас останавливаются в доме матери Лу, генеральша Соломе, а Рильке по соседству с ними в меблированных комнатах «Версаль», Лиговская, 35. Свое первое впечатление от Петербурга Рильке описывает в письме к матери, написанном в тот же день. «Я неохотно расстался с Москвой. В Петербурге все кажется более европейским и менее русским. Но я все равно не умею объясниться в том «maison mobile», где я живу. Господствует язык жестов, и это щадит голосовые связки». О различии Москвы и Петербурга говорится и в письме к А. Бонцу от 10 мая. «Москва – богатое, незабываемое впечатление, новый перевод слова «красота». Здесь же, в Петербурге, все намного понятнее. Здесь более европейский столичный стиль». Дни пребывания Рильке в Петербурге совпали с празднованием столетнего юбилея Пушкина. Однако немецкого поэта не слишком занимали пушкинские торжества. Его жизнь, как писал он матери 18 мая, была до предела заполнена созерцанием петербургской повседневной и праздничной жизни, а также людьми и картинами. Помимо супругов Андреас, он почти ежедневно общается с родными и знакомыми Лу. Среди последних оказался человек, не раз впоследствии помогавший ему ценными рекомендациями, Ф. И. Груз. Часто навещает Елену Воронину. Кроме того, Рильке дважды нанес визит Ф. Ф. Фидлеру, коллекционеру и переводчику русских поэтов на немецкий язык. Их беседы запечатлены в дневнике Фидлера. Рильке еще до визита читал выполненные Фидлером переводы из Надсона и восхищался ими. 6 мая он явился один, и Фидлер дал ему для ознакомления свою антологию «Русский Парнас». Посетив Фидлера вторично 13 мая, Рильке вписал в его альбом несколько строк, навеянных прочитанным. В чужой стране я радовался встрече с знакомыми и звучными стихами, я в этой книге награжден сполна, она как сеть, то мелко сплетена, то стянута широкими узлами, и средь морей, что близко или далече, в глубинах потаенной короны ее добыча. Примечание. Впервые опубликовано немецким словистом Х. Портом, обнаружившим эту запись. Конец примечания. Путешественников живо интересует художественная жизнь Петербурга, в частности, театральная. Вечером 8 мая все трое посещают спектакль «Царь Федор Иоаннович» по одноименной пьесе А.К. Толстого, поставленной труппой театра Петербургского литературно-художественного общества, где в главной роли блистал П.Н. Арленев. А 11 мая они смотрят в Таврическом саду в одном из народных театров, открытых Комитетом Петербургского городского попечительства о народной трезвости, гоголевского «Тараса Бульбу». Что же касается картин, то Рильке проводит немало времени в Эрмитаже, музее Александра III, ныне Русский музей, Строгановском и Семеновском частных собраниях и Академии художеств. Русское искусство, в первую очередь иконопись, глубоко захватывает поэта. С той же увлеченностью, с какой год назад он изучал итальянское искусство, Рильке погружается в историю русской живописи. Особое сочувствие вызывают у него попытки некоторых современных художников воссоздать русский национальный стиль и возродить традиции народного творчества. Более других его привлекает Виктор Васнецов, знаток и ревнитель русской старины, ярчайший выразитель неорусского направления в живописи, участник мамонтовского кружка в Абрамцево. Из художественных группировок Рильке выделяет недавно возникший мир искусства. Кроме того, 18 мая и, судя по календарю, 31-го, Рильке и Андреас Соломе посещают Репино. «Прекрасно!» – восклицает Рильке в письме к Ворониной от 6-18 мая. Он чувствует, как художник. Но главное, что восхищает поэта в Репине, он русский человек. Видно, как представления Рильке о России постепенно складываются в цельную систему. На другой день после встречи с Репиным в письме к пражскому писателю Гуго Солюсу он рассказывает: «Я уже 3 недели в России, но кажется, будто 3 года, настолько мне здесь хорошо. Москва была первой целью, Пасха – первой радостью, Толстой – первым человеком, которого я посетил. Это трогательнейший человек, и притом вечный русский. А после этого я пережил столько нового, что это до сих пор еще не обрело название в моей душе». 25 мая вечером Лу и Райнер, желая пополнить впечатления своих первых московских дней, вдвоем уезжают в Белокаменную. Остановившись в большой московской гостинице, они вновь гуляют по Кремлю и Александровскому саду, посещают толкучку, это слово Лу пишет в своем календаре по-русски, и магазины на Петровке. Райнер спешит посетить исторический музей, где знакомится с панно «Каменный век», выполненным Виктором Васнецовым. Предусматривалась, по-видимому, и встреча с самим художником. 26 мая в дневнике Лу появляется запись: «У Васнецова». Примечание. Видимо, Рильке и Андреас Соломе надеялись застать В.М. Васнецова в его доме в Третьем Троицком переулке, с 1954 года переулок Васнецова. Дом с мастерской строился в 1893-1894 годах по рисункам и эскизам самого художника. Состоялась ли встреча, неизвестно. Конец примечания. Утро 27 мая уходит на посещение художественно-промышленного музея в доме Строгановского училища на Рождественке, где была разнообразно представлена русская старина, предметы гончарного производства, образцы старинного шитья и резьбы по дереву, старинная мебель, стекло и хрусталь, коллекция тканей и другое. А во второй половине того же дня Рильке и Лу совершают поездку в Останкино, где гуляют по парку и осматривают древнюю церковь. 28 мая они возвращаются в Петербург, где Рильке с головой уходит в изучение русского искусства. «После моего возвращения из Москвы», рассказывает он Елене Ворониной 9 июня, за неделю до отъезда из России, «огромное усердие овладело мной и огромное одиночество. Обложившись разными папками, я рассматривал древние русские иконы, изучал, как изображаются в православной церкви Христос и Богоматери, и понял, чем отличается Владимирская от Смоленской. Вы видите, дорогая Елена, у вас в России я впервые ощутил призвание искать и находить». Глубоко и подчас болезненно впечатлительные Рильке, как явствуют из многих свидетельств, пытается найти в России в первую очередь то, что отвечало бы его ожиданиям. смиренный и набожный лик восточной страны, ничуть не похожий на бездуховный Запад. Пытается найти и находит. А если и не находит, то, осмысляя виденное по-своему, создает своим поэтическим воображением то, что ищет. Уже через 2 дня после приезда в Россию он восклицает в письме к матери: «Хоралы Востока, исполненные на органах смиренных дум, такова Москва, такова Россия». 20 мая из Петербурга Рильке пишет писательница Франциски фон Ревентлов: «Я уже 3 недели в России, я слышал пасхальные колокола в Москве, а теперь переживаю начало весны в блеске березовых рощ и плеске широкой Невы. Испытываешь необычное ощущение, находясь ежедневно среди этого народа, который полон смирения и набожности, и я глубоко радуюсь этому новому опыту». Этот новый опыт, по преимуществу опыт религиозного свойства, Рильке переживал и осмыслял как поэт, эстетически. Так, в цитированном письме к А. Бонцу он пишет о новой красоте, открывшейся ему в России. «Бог Рильке – красота, ожидающая своего воплощения. Смиренный и набожный, исполненный благочестия русский человек становится художником, созидателем грядущего Бога, таким, каким он виделся Рильке в период флорентийского дневника. Это своего рода сверхчеловек, полная противоположность буржуазному человеку, обывателю. Именно в покорности русского человека, преклоняющего колени перед темной иконой, видит Рильке его сверхчеловеческую потенцию. Об этом подробно говорится в письме к Ворониной от 27 июля 1899 года. Вечный русский и человек-художник, ярчайший пример Лев Толстой, воплощает для Рильке ту могучую творческую силу, что некогда переполняла Микеланджело. Задачи, которые годом ранее Рильке возлагал на великого итальянца, он передоверяет теперь русским людям, созидающим в глубокой религиозности и постоянной молитве собственного Бога. И вот вывод, к которому приходит Рильке: русский народ – это народ-художник, а сама Россия – страна будущего. Другими словами, взору германского поэта предстал в России тот самый древний, наивный и цельный в своем мировосприятии народ, о котором писала Андреа Саломе. Молодая страна, еще переживающая период детства и не затронутая разлагающим влиянием перезрелой западной цивилизации, именно такая Россия вызывала у Рильке неподдельное восхищение. Культурные отсталости, темноты и невежества, в которых пребывала большая часть тогдашней России, Рильке словно не замечал или не хотел замечать, как и социального неравенства в русском обществе, униженности и бесправия многих русских людей. Более того, нищета и невежество в глазах Рильке свидетельствовали скорее о духовной избранности русских. Не случайно именно эпитет «темный» становится в языке Рильке наивысшей оценкой, выражением того коренного отличия, которое отделяет потаенного чувственно, то есть иррационально, душой постигаемого русского бога от светлого, умопостигаемого рационального, явленного западного. Русский Христос по Рильке ничуть не похож на традиционного христианского бога. Бог Запада уже пришел однажды на землю и умер. Русский бог еще впереди. Именно поэтому Рильке называет русского бога, которому еще предстоит свершиться, то есть явить себя миру коллективным усилием народа художника, лишь в далеком будущем зреющим, становящимся. «Трудно выразить», — восклицал Рильке в цитированном выше письме к Гуго Солюсу, — «сколько молодости в этой стране и сколько будущего. Кажется, что ее дворцы и церкви еще только поднимутся когда-нибудь однажды». А 20 мая 3 июня 1899 года он пишет пражскому литератору Эмилю Фактору: Уже 5 недель, как я нахожусь в России, словно на родине моих самых неслышных желаний и темных мыслей. И уже в Москве я сразу заметил, вот страна незавершенного Бога, где из каждого людского жеста струится, как бесконечная благодать, теплота его созревания. И все же главным итогом первой встречи Рильке с Россией следует признать не столько ощущение обретения Бога, сколько тот могучий творческий импульс, которым сопровождалось это ощущение. Поэту открылась новая красота, и он почувствовал в себе силы выразить ее в словесных образах. Подобно простому русскому человеку, каким он представлялся Рильке, германский поэт в полной мере и, по его словам, впервые в жизни, ощутил себя творцом, созидателем божественного. Идеал художника, запечатленный на страницах флорентийского дневника и очерченный в 3 статьях об искусстве, казалось, обретал воплощение в его собственном, более зрелом творчестве. «Мое пребывание в России», – писал Рильке Фриде фон Бюлов 27 мая, 8 июня из Петербурга, – «я воспринимаю как странное продолжение той флорентийской весны, о воздействии и влиянии которой я тебе рассказывал. Благоприятное стечение обстоятельств позволило мне продвинуться дальше и глубже, подвело меня к следующим вещам, к большей простоте и наивности. Флоренция кажется мне теперь лишь подступом и подготовкой к Москве, и я благодарен судьбе за то, что мне суждено было познакомиться с фра Анжелико, прежде чем я увидел нищих и молящихся перед Иверской Богоматерью, которые с одинаковой силой созидают, коленопреклоненные, своего Бога, наделяют его снова и снова своим страданием и своей радостью, этими мелкими неопределенными чувствами, поднимают его утром вместе с веками глаз и легко опускают вечером, когда усталость разрывает их молитвы, словно ленты, соединяющие венки из роз. Строго говоря, во всем новом стране, человеке или вещи всегда ищешь такого выражения, которое помогло бы тебе проникнуться еще большей силой и зрелостью. И я чувствую в эти дни, что русские вещи сумеют одарить названиями те боязливейшие частицы моего смиренного существа, которые с самого детства стремятся перейти в мое искусство. Не менее поэтично эта мысль выражена и в письме Рильке к Е.М. Ворониной, написанном 9 июня 1899 года, за неделю до отъезда из России. «Я чувствую, что русские вещи становятся лучшими образами и названиями для моих собственных откровений и чувств, и что с их помощью, как только я овладею ими, я смогу выразить все то, что рвется к ясности и звучанию в моем искусстве». Из этих слов опять-таки видно, что Россия, столь пленившая воображение поэта, не была в его глазах исключительно той пресловутой святой страной, которой имели обыкновение умиляться иностранцы. Подобно тому, как русский народ воспринимался им не только как богоносец, но и как художник, точно так же сама Россия оказалась для Рильке не только Святой Русью, но и страной-сказкой, впервые обретенным эстетическим идеалом, выросшим из религиозно-философских исканий поэта и ими проникнутым. В цитированном письме к Е.М. Ворониной от 9 июня есть слова о том, что Россия – последний укромнейший уголок в сердце Господа, все его прекраснейшие сокровища там, и они не разбросаны повсюду, праздные и покрытые пылью, они служат той глубокой набожности, из которой возникали испокон веков чудеса и произведения искусства. Религиозный момент как бы полностью сливается с эстетическим. Бог с вещью. Примечание. Слово «вещь» одно из важнейших в словаре Рильке, выражало для него уже в конце 1890-х годов внешнюю оболочку предметного мира, в котором поэт мистически прозревал одухотворенность. Вещь – сосуд, наполненный невидимым содержанием, оболочка, скрывающая незримое. В каждой вещи таится божественное, то есть красота. Поэтому не раз и с такой любовью поэт говорил о русских вещах. Конец примечания. Отсюда берет начало и повышенный интерес поэта к русским вещам, в особенности к православным крестам и иным реликвиям, которые, по его собственному признанию, становятся не предметами поклонения, а лишь образами и названиями. Особо следует сказать об отношении Рильке к русской иконе, в которой он, вслед за Андреас Саломе, видел образец истинно русского искусства. Уже на другой день после приезда в Москву Рильке и Лу приобретают икону. Икона, по мнению поэта, не картина, а именно образ, в котором лик божества становится красотой. В отличие от западноевропейских художников, писавших яркими красками Бога и Богоматерь, создатели темных русских икон стремились не показать, а напротив утаить Бога, ибо Бог – неуловимое и невыразимое начало, которое нельзя созерцать глазами, а можно лишь пережить, ощутить сердцем. Мастеров итальянского возрождения, пытавшихся придать своим образцам индивидуальные и земные черты, Рильке противопоставляет русским иконописцам, неколебимо приверженным древнему канону, в котором якобы воплощено народное религиозное сознание. «Мое искусство стало сильнее и богаче на целую необозримую область», и я возвращаюсь на родину во главе длинного каравана, поблескивающего добычей, писал Рильке, прощаясь с Россией. Елене Ворониной письмо от 9 июня. Рильке мог бы добавить: «Возвращаюсь домой со своей новой родины. Отныне Германия для него лишь дом и очаг, Хайм, тогда как Россия — духовная родина, Хаймат».